Тяжело молчал валун догматик, в стороне от волна между тем. Я смотрел на мир, как математик, доказав десяток теорем. Круг луны, стороны зари равны, попарно волны меж собою не равны, стороны зари равны, попарно волны меж собою не равны. Словно знак вопроса, дергая спиной и головой, пьяное подобие матроса двигалось поломанной гривой, спотыкаясь даже на цветочках. Боже, тоже пьяная в дугу, бедренная точка двигалась, как радиус в кругу. Чья-то равна бедренная точка двигалась, как радиус в кругу. Подумал, это так ничтожно, что о них нужна, конечно, речь, но всегда ничтожествами можно, если надо, просто пренебречь. И в пространстве ветреном и смело. Бесконечности.